Глава 20. Кэти объявила войну вшам и разным инфекциям в тот день, когда ее дети пошли в школу. Схватка была яростной, решительной и успешной. Из-за школьной тесноты дети становились переносчиками вшей и заражали ими друг друга. Ни в чем не повинные, они подвергались самой унизительной процедуре, которую только можно представить. Раз в неделю в класс приходила школьная медсестра и вставала спиной к окну. Девочки выстраивались в очередь, и когда очередь подходила, каждая поворачивалась, поднимала вверх тяжелые косы и наклонялась. Медсестра проводила по волосам тонким длинным прутом. Если обнаруживала в шее лигнит, приказывала девочке отойти в сторону. В конце осмотра пары должны были стоять перед классом, пока медсестра читала лекцию о том, что эти девочки заразны, и их следует остерегаться. После этого неприкасаемые освобождались на день от занятий, им приказывали купить в аптеке Кнайпа синюю мазь и обработать голову. Когда девочки появлялись в школе, над ними начинали издеваться. Каждую жертву провожала до дома вереница, которая распевала: «Вшивая, паршивая, учительница сказала, ты вшивая, сиди дома, вшивая, сиди дома, вшивая!» Если девочку, у которой обнаружили вшей, при следующем осмотре признавали чистой, то она, в свою очередь, начинала мучить тех, кому вынесли приговор, позабыв о собственных недавних страданиях. Личный опыт не учил девочек сочувствовать другим. Получалось, что они страдают без всякой пользы. У Кэти дел было не в проворот. В ее жизни не оставалось времени для новых проблем. Когда Фрэнси в первый же день, придя из школы, сообщила, что у девочки, которая сидит рядом, по голове ползают букашки, Кэти немедленно приняла меры. Она помыла голову Фрэнси едким желтым хозяйственным мылом, с которым обычно делала уборку, причем терла кожу до красноты. Утром она смочила расческу керосином и заплела Фрэнси косы так туго, что у той проступили вены на висках. После этого велела держаться подальше от газовых горелок и отправила в школу. От Фрэнси пахло на весь класс. Ее соседка отодвигалась от нее как можно дальше. Учительница передала через Фрэнси записку родителям, в которой запрещала смазывать ей голову керосином. Прочитав ее, Кэти заметила, что они в свободной стране, и продолжила действовать по своему разумению. Раз в неделю она мыла голову Фрэнси желтым мылом, каждый день смазывала волосы керосином. Когда в школе разразилась эпидемия свинки, Кэти ополчилась против заболеваний, передающихся контактным путем. Она шила два фланелевых мешочка, положила в каждый головку чеснока и повесила мешочки на шнурках детям под рубашки. Так Фрэнси снили и ходили в школу. От Фрэнси за версту разила керосином и чесноком. Все обходили ее стороной. Даже в переполненном школьном дворе ее всегда окружало пустое пространство. В битком набитых трамваях люди шарахались от детей Ноланов. Но ведь метод действовал. То ли колдовская сила чеснока помогала, то ли его запах убивал микробов, то ли удавалось избежать контактов с инфицированными детьми. Потому что никто к Фрэнси близко не подходил. То ли просто они с ней от рождения обладали хорошим иммунитетом. Об этом можно только гадать. Однако факт остается фактом. За все годы учебы дети у Кэти ни разу не болели. Даже обычной простудой. И в шее у них тоже никогда не водилось. Фрэнси, конечно, сделалась изгоем. Все ее дразнили из-за того, что она воняла. Но к одиночеству ей было не привыкать. Она с малых лет гуляла одна и считалась странной. Так что не слишком страдала.